Следующие дни стали самым изматывающим испытанием в жизни Киры. Днем она забиралась все дальше от родной деревни, шарахаясь от малейшего шороха и стараясь сбить со следа охотников. А по ночам тряслась в ужасе, надеясь, что очередная стоянка окажется достаточно надежным пристанищем, чтобы уберечь ее от преследователей. Проточная вода была ее спасением, однако же встречалась не настолько часто, как ей бы хотелось. Иногда приходилось делать изрядные крюки, просто чтобы продержаться очередную ночь. Но даже так нормально выспаться девушка не могла. Фейри постоянно сновали где-то поблизости, не торопясь так просто упускать свою добычу. Иногда она находила следы их неистовства в виде изуродованных трупов животных, которым не повезло оказаться у них на пути. Их ужасные предсмертные вопли разносились по ночному лесу, заставляя беглянку зажимать уши ладонями и вжимать голову в плечи. Особое впечатление на нее произвел гигантский кабан, чья холка достигала ей до макушки. Это некогда гордое животное валялось посреди оставленной им же просеки в кустах, зарывшись рылом в землю. Его бока были истерзаны когтями, а шкура пропиталась кровью. Гордый зверь не сдался без боя. Следы куда более темной крови остались на одном из закрученных кверху клыков. Впервые она столкнулась с тварями лицом к лицу на четвертый день этой, хоть и не очевидной, но утомляющей погони. К тому времени она уже находилась на пределе своих физических и моральных сил, но, видимо, этого твари и добивались. Истощить свою жертву и только после этого настичь, схватить и кинуть под ноги своему повелителю, сломленную и покорную. То утро выдалось туманным, и именно его они выбрали, чтобы подловить беглянку во время очередного перехода. Солнечные лучи неохотно проходили сквозь накрывающую лес пелену. Мгла была настолько плотной, что даже древесные стволы едва-едва проступали сквозь нее, и приходилось постоянно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться об окутанные туманом корни. И тем не менее, она упрямо шагала вперед, о передышке не могло быть и речи. Несущуюся в ее сторону когтистую руку она заметила в последний момент и едва успела отпрянуть, не позволив себя схватить. Дальше она действовала уже на вбитых во время тренировок рефлексах. Зазубренный нож следопыта по размеру сравнимый с коротким мечом оказался в ее руке прежде, чем она успела это осознать, что, впрочем, не помешало ей полоснуть им по подкрадывающемуся сзади силуэту. Широкий взмах всколыхнул сгустившуюся вокруг нее взвесь, но и только. Охотник припал к земле и отпрянул в сторону ближайшего дерева, издавая при этом гневное шипение, от которого по телу девушки пробежала дрожь. Каждую ночь с момента своего побега она слышала их непонятную речь, то совсем рядом, то где-то вдалеке, сливающуюся с шелестом листвы. Мысли стремительно завертелись у нее в голове, и уже в следующую секунду Кира рванула вперед, не разбирая дороги. О том, чтобы попытаться дать отпор, и речи не шло. Охотники окружили добычу и теперь игрались с ней, не воспринимая всерьез. Кира была вынуждена признать, что на это у них и впрямь имеются все основания. Сейчас она могла либо попытаться вырваться из сжимающегося кольца, либо... О другом варианте думать не хотелось, но она знала, что скорее умрет, чем позволит себя схватить. Кира не выбирала своей судьбы, но была намерена самостоятельно определить свой конец. Она мчалась с такой скоростью, что у нее оставались лишь жалкие мгновения, чтобы реагировать на проступавшие из тумана препятствия. Ее реакция обострилась до предела, и даже несмотря на усталость, она ловко огибала стволы, продиралась через кусты и перепрыгивала кочки и корни. Краем глаза она видела мелькающие неподалеку черные тени и недоумевающие отставать. Вот одна из них пошла на сближение, и девушке пришлось срочно менять направление, едва разминувшись со схватившей воздух рукой. Впрочем, маневр не слишком удался, ногу дернула оставленным без внимания корнем, и она, коротко взвизгнув, начала заваливаться вперед, выставив перед собой обе руки. Падение оказалось куда более долгим, чем должно было. Проломившись через кусты, Кира покатилась по оказавшемуся за ними склону оврага. Первым делом она выпустила из своей хватки нож, чтобы случайно на него не налететь, после чего сгруппировалась, как ее учили, и, поднимая брызги, упала в бегущий по дну оврага ручей. Промедление было смерти подобно. Так что, когда она приняла вертикальное положение, у нее в руках уже был лук. Шорох откуда-то сверху, в тех кустах, через которые она проломилась. И на шум устремляется первая стрела, после чего слышится удаляющееся шипение. Кира вертится на месте, жалея, что не может целиться во все стороны одновременно. Однако звон ручья под ногами мешает разобрать и без того едва слышные шаги охотников. В напряженном ожидании проходит целая минута, в течение которой никто не нападает. Убирать оружие слишком опасно, однако лук практически бесполезен. Куда эффективнее сейчас обволакивающая ее стопы вода. Большое везение, что она сюда попала, а ведь могла бы пробежать мимо, так и не расслышав во время бегства спасительное журчание. Отправив лук за спину, Кира подхватила валяющийся неподалеку нож, тут же убрав его обратно в ножны, после чего немного помялась, выбирая, в какую сторону двигать, и, наконец-то решившись, прямо по воде помчалась против течения, примерно туда, куда двигалась изначально.